Глава 17. Его нет, но не думайте, что я влюблена или мои настроения романтичны. Просто я хочу высказать ему в лицо, что не собираюсь ничего отрабатывать, что я ничего у него не просила, мне ничего от него не нужно. Не только выскажу, но и плюну, чтобы не думал, что он может решать человеческие судьбы. Подонок. Судя по воинственному виду, ты готова убить любого, кто появится на твоем пути. Не отказалась бы. Стой, не поняла. Что вам нужно? Смотрю на светловолосого парня с заразительной улыбкой и полной велосипедной амуниции. Того самого, что погнал меня на балкон несколько недель назад. Того самого, из-за которого я поняла, что снова в долгу у магната. Как же его? Виталий Кремезов. Представляется он, протягивая руку, словно мысли прочитал. Хмурюсь и не хочу его касаться. Он на это только ухмыляется и проводит по своей густой шевелюре. Что он хочет от меня? «Слушай, я знаю, я наехал на тебя, и ты труханула. Я тебя не боюсь». Задираю я подбородок и прикладываю книги к груди, закрываюсь как щитом. «Ну, конечно, конечно». Отходит он на шаг и протягивает книгу, что я потеряла буквально вчера. «Твое? Где ты нашел ее?» Радуюсь я. Все-таки книга библиотечная. Только протягиваю руку, как Виталик отводит ее. Книгу поднимает над головой. «Ремезов, отдай! Если поможешь мне с экономической историей». Хочется закатить глаза. Неужели мужчины не умеют просто просить? Обязательно нужны какие-то условия. А ты не пробовал просто попросить? Ну, если честно, я боялся, что ты меня откажешь. Было забавно смотреть на его моську, словно провинившегося щенка. Ну, после того, как я на тебя наехал, я потом понял, что дебил. Простишь меня? Он вновь протягивает книгу, и я уже без проблем ее беру и ловлю себя на мысли, что не думаю о магнате уже некоторое время, а такое бывает редко. И может быть поэтому, а может потому, что мне просто одиноко, я соглашаюсь ему помочь. Иду с ним сначала в библиотеку, после нее в кафе и даже даю проводить себя до комнаты. «Я рад, что ты перестал общаться с Женей. Слышала бы ты, какие слухи о ней ходят». Стоит он возле моей двери и внимательно следит за реакцией на его слова. А я смотрю на его красивое лицо и думаю, а что все-таки ему от меня нужно? Судя по тем же слухам, что в нашем университете распространяются, как пожар в сухом лесу, он весьма бледоват. И ту же Женю пробовал не раз, и не два, как она сама говорит. Я не перестану с ней общаться, даже если она начнет брать деньги за свои услуги. Складываю я руки на груди. Вот нравятся мне такие люди. Сами далеко не святые, но очень любят пообсуждать других. В своем глазу и бревна не видно. Вот так? Дружба детства, значит? Чуть усмехается он и вдруг наклоняется вплотную ко мне. Приходится к двери прижаться. «А ты в курсе, что она о тебе говорит?» Хмурюсь, не понимая, зачем ему мне о таком врать. Да и что такого Женя может обо мне сказать? Что я приехала из сибирского городка? Что мой отец рабочий завода? Что меня хочет в жены Распутин? Так о последнем она точно не знает. «В курсе». Не стала я тешить его желание похвалиться сплетней. «А ты, прежде чем что-то кому-то рассказывать, убедись, что ему это интересно». Поворачиваюсь к двери и чувствую на локте чужое касание пальцев. Поворачиваю голову. «Ну что еще? Ты мне нравишься!» Говорит он, лихо целует в щеку и уходит, как ни в чем не бывало. «Ну что за странный тип? Ему отповедь читаешь, а он в симпатии признается». Захожу в комнату и погружаюсь в тишину. Моя соседка не воспринимает никакой музыки. У нее настолько острый слух, что мне пришлось отвыкнуть даже от наушников. Поэтому я захожу сюда только поспать. Без посторонних звуков мысли плотным туманом накрывают сознание и заставляют прокручивать моменты с магнатом на репите. Это утомляет. Хочется не думать о нем. Хочется и Андрея забыть. Только вот одно завязано на другом. Так что голова начинает нещадно болеть. А вопросы крутятся бесконечным вихрем. Кто же убил Андрея? Родители сказали, что следствие в итоге прикрыли. И почему, чем больше я думаю о долге магнату, тем больше понимаю, что без него в городе не могло совершиться ни одно преступление. Интересно, а что там Женя про меня рассказывает? А главное, зачем? Осознавая, что вопросы о смерти бывшего возлюбленного так и останутся без ответа, я решаю сходить к подруге. Если она еще подруга. Так голова хотя бы наполовину разгрузится от той тяжести, что вызывает мигрень. Когда подхожу к комнате Жени, то останавливаюсь за углом, потому что слышу Виталика и, собственно, саму подругу. «Неужели не зайдешь напоследок?» Тянет гласный Женя и становится неприятно, особенно после того, как слышу слова парня. «Зачем мне поношенная вещь, когда уже почти поимел новую?» «Это ты про Нинку?» — смеется Женя. «Она брату не дала за полтора года. Над ним весь город смеялся. Ты-то чем лучше?» «Твоя Нинка уже в моих руках». Мне остался последний шажок. и окажусь в ее белых трусиках.